Книга издана редакцией Елены Шубиной. Майя Кононенко. Единоличница. Маме и отцу с благодарностью и любовью. Пролог. Как непрочен был пограничный пояс, сберегавший целомудрие страны Айкиного детства, сказать, что ее жители были вовсе лишены возможности видеть мир, было бы несправедливо. 16% и 6% в бесконечном периоде всей земной суши заключили в себе, как фрагмент голограммы, подслеповатую копию северного полушария, будто бы немного искаженную оптикой оконного стекла, немытого с прошлой весны. Но и сквозь брызги вечного бездорожья, за потеками масляной краски, 5-7 казенных оттенков, черты оригинала смутно распознавались. Необходимый минимум пищи поддерживал воображение в хорошей гимнастической форме. Цвета и детали оно вдохновенно достраивало само, балансируя иногда на самой грани фантасмагории. Игровое поле простиралось далеко за горизонт во все 4 сказочные стороны. Имелся Восток, Средний и Дальний. Какой-никакой, а Европейский Запад с его небогатой кирпичной готикой, сносно игравшей при случае роль заграничной кинонатуры. Не бог весть, какое зрительное усилие, только прищурься получше. Требовалось, чтобы различить джек-лондоновских героев среди коренных обитателей Крайнего Севера. Лирическую партию Средиземноморья исполняли, и не без шарма, республики Закавказья и приморские субтропики, в отсутствии настоящих потусторонних тропиков без приставки, в своем амплуа универсальных жарких стран смотрелись вполне себе убедительно. Море же, главное Южное море, было и без всяких оговорок настоящим, прохладным и теплым, сердитым и ласковым, изумрудным и голубым, с седыми от соли и древности гребнями, словом, исчерпывающим собой весь спектр представления о том, каким оно должно быть. Еще одно море, поменьше, словно бы запасное, про черный день, отгороженное полуостровом от основной акватории, лишь оттеняло ее драгоценность. На Приазовье Крым поглядывал свысока, как на собственную окраину. Но и в ней, как во всякой окраине, отыскивалась при желании своя диковатая захолустная притягательность. Там, где-то в дремотной глухомани, томной и пахучей, как гроздья Изабеллы, у берега молочного лимана, в местечке Богатир, не успевшем еще забыть своего прежнего конского и звездного имени Алтагир, 6 лошадей. В детстве гостила у бабушкиной родни Айкина мама. Было это всего однажды. Лето, последнее перед школой, выдалось сонное и тягучее от безделья. И вряд ли бы Айке стало о нем известно, если бы не одно крошечное происшествие, случившееся незадолго до отъезда мамы в Мукачево. Время ковыляло к назначенному дню на полусогнутых, словно болотная черепаха в поисках места для кладки. Внучка соседки вернулась к родителям в Харьков. Единственная книжка, сборник древних мифов, с кляксами шелковицы, исчитана была вдоль и поперёк. Скуку скрашивал пляж. Тропинка к лиману вела через редкий сосняк, вышкаленный до медного звона скифским военным солнцем. Сбегая с пригорка, девочка оскользнулась на хвое сношенными за лето подошвами и, потеряв равновесие, неожиданно врезалась взглядом в другой, изумленно вытаращенный в упор. Словно не доверяя обведенным тушью очам, две пары крыльев надменно сморгнули и с театральным размахом раскрылись настежь. Тучный мотылек из последней гордости дернулся еще разок-другой и, ослабевший, вниз головой, замер в сети паука-крестоносца. Смерть о восьми ногах скрывалась в засаде где-то поблизости, предвкушая свой брачный пир. Маленькие откровения детства, которыми мать часто делилась с дочерью, перемежая их к месту объяснительной мифологией и биологической латынью, туго связались в Айкиной памяти с ее собственными, сообщая им дополнительные измерения. Все, что ее окружало с первых лет жизни, имело причину и имя, и она верила, что, овладев в совершенстве этим живым словарем, сможет прочесть весь мир как одно большое иллюстрированное повествование. Сатурния Пири, Аронеус диадематус. Сатурния Пири. Павлиноглазка грушевая или большой ночной павлиний глаз, латынь. Имя Сатурния указывает на Персефону Прозерпину, богиню плодородия и внучку бога Кроноса Сатурна, покровителя земледелия. По своей функции Прозерпина — высший Сатурн. Аронеус диадематус. Паук-крестовик, буквально паук с диадемой, латынь. Сценка с павлиноглазкой — проекция мифа о похищении Персефоны богом Аидом. Юную богиню, собиравшую цветы в обществе океанид, он приманил полем цветущих нарциссов. Вырвавшись из бездны в колеснице, запряженной черными конями, Аид унес Персефону в свое подземное царство. Один из иконографических атрибутов этого бога — волшебный венец-невидимка, выкованный Гефестом. Могучие чешуекрылые стряхивает в траву зеркальный шарик росы, успевающий перед тем, как разбиться вдребезги, отразить и его самого, бьющегося в паутине, и худенькую зеленоглазую девочку в лаковых босоножках, и полусферу доступного зрению мира в его уникальной, лишь данной секунде свойственной комбинации. Этот кадр, несомненно, заемный, стал одним из тех первых узлов, вокруг которых нить Айкиной жизни начала сплетаться в единственно возможную композицию индивидуальной судьбы, судя по многим приметам, кем-то заранее предусмотренной.